6. Переход к городской жизни. Большая часть человечества сегодня живет в городах с их стадионами, ресторанами, ночными клубами, театрами, бизнес-центрами, универмагами, университетами, биржами и финансовыми центрами, спальными районами и прочим. То есть города сегодня стали центрами порока, разврата, низкопробных развлечений. Города даже утратили свою прежнюю экономическую роль. По крайней мере, в крупных городах стран золотого миллиарда производства почти не осталось. Вся экономическая деятельность в городах сводится к торговле и финансовым посредническим операциям и спекуляциям. Крупные города – сосредоточие фондовых, товарных и валютных бирж, коммерческих и инвестиционных банков, различных юридических контор и страховых компаний, инвестиционных фирм и фондов. Города превратились в мощных спрутов-паразитов, сосущих соки из окружающих территорий и дальних стран. О городской культуре, без кавычек это слово в данном контексте просто невозможно употреблять, как важнейшем признаке современной каенитской цивилизации, можно говорить долго. Гениальный Александр Сергеевич Пушкин выразил суть этой городской культуры всего в немногих строчках. Привожу диалог Земфиры и Олега из поэмы «Цыганы». Земфира: «Скажи, мой друг, ты не жалеешь о том, что бросил навсегда?» Олег: «Что ж бросил я?» Земфира: «Ты разумеешь, людей, отчизны, города?» Олег: «О чем жалеть? Когда б ты знала, когда бы ты воображала неволю душных городов, там люди в кучах за оградой, не дышат утренней прохладой, ни вешним запахом лугов. Любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег до цепей. Что бросил я? Измен волнения, предрассуждений приговор, толпы безумное гонение или блистательный позор?» Земфира: «Но там огромные палаты, там разноцветные ковры, там игры, шумные пиры, уборы дев там так богаты!» Олег: «Что шум веселий городских? Где нет любви, там нет веселий». Хоть этим строкам уже скоро будет 2 столетия, поэма написана в 1824 году, однако мало что изменилось в нравах и атмосфере городской культуры. Разве что пленниками городов стало намного больше людей. Во времена Пушкина за оградой душных городов в России проживало всего несколько процентов русских людей. Сегодня, согласно официальной статистике, почти 3/4 жителей России – горожане. Даже в индустриальной Англии в тот момент еще не было преобладания городского населения над сельским. Сегодня весь мир в условиях гигантского развития транспорта, средств коммуникаций и полной либерализации потоков людей, капиталов и товаров – стал одним громадным мегаполисом. Лишь отдельные оазисы дают человеку на время забыться от неволи душных городов. Но дух каенитской культуры проникает и в такие оазисы через телевидение, радио, интернет, телефонную связь.